Почему? А потому что, являясь злом для отдельных индивидов, алкоголь – благо для человечества в целом, ибо служит естественным средостением между идеалом и гнусной реальностью. «Господи, с ума сошел!» – запричитала мать. «А ведь правильно!» – невольно подумал Михаил Дмитриевич, но вслух сказал. «Ты в зеркало на себя давно смотрел, индивид?» «Стоп! Только никакой антиалкогольной пропаганды!» «Zweisilin wohnen ach in meiner Brust!» «В груди моей живут, увы, две души. На пятый день я сам себе говорю такое, что если записать и выпустить под названием «Ни капли», можно хорошо заработать. Но мать не понимает. Ты поймешь». «Что я должен понять?» «К чему движется цивилизация?» «К чему?» «К новой религии, к новому культу». «На бутылку молиться станут», — сквозь слезы съехидничала Зинаида Степановна. «Молчи, женщина!» — цыкнул Федька и вдохновенно продолжил, глядя на брата горящими глазами. «Ты понимаешь, новый культ — это какой-нибудь вшивый экуменизм или дурацкий саентизм? Нет, понимаешь, это будет культ кнопки, великой и сакральной кнопки. На площадях воздвигнут огромные кумиры великой кнопки, построят храмы великой кнопки». «Почему кнопки?» — удивился Свирельников, ошарашенный такой неожиданной переменой темы разговора. «Почему?» Федька схватил телевизионный пульт и нажал. На экране возникли усатый мордастый шоумен и три озадаченных скобаря, мучительно соображающих, кто именно открыл Америку: Колумб, Магеллан или Америго Веспуччи. «Думайте, думайте!» — призывал шоумен и при этом подмигивал телезрителям. «Мол, мы-то с вами знаем, что эти дебилы ни до чего хорошего никогда не додумаются». «Колумб?» — жалобно полуспросил, полуответил один из скобарей, глядя на телевизионную кривляку, как на спасителя. Федька нажал кнопку, гася экран, и задумчиво поинтересовался. «Ты заметил, что большинство ведущих на телевидении теперь евреи, особенно в ток-шоу?» «Нет, мне телевизор смотреть некогда». «А я заметил». «Ну и что?» – пожал плечами Свирельников. «Как ну и что? Ты русский или не русский?» – возмутился младший брат. Но тут задребезжал золотой мобильник. Это была Нонна. «Михаил Дмитриевич, звонил Парховко из столичного колокола», — деловитой скороговоркой доложила она. «И сказал, что вам лучше бы к ним приехать, и как можно скорее». «А зачем?» «Он не объяснил, но два раза повторил, что это в ваших интересах». «Хорошо, спасибо». «Вы сегодня еще появитесь?» — уже не по-рабочему, а с женским смущением спросила секретарша. «Появлюсь». Свирельников захлопнул крышечку, спрятал телефон и спросил брата. «Ну и почему?» «Что, евреи?» «Нет, великая кнопка». «А почему евреи, тебе не интересно?» «Не очень». «Зря. Ты читал Дугласа Рида?» «Нет». «А Лурье?» «Нет». «Ты не читал «Антисемитизм в древнем мире»?» — искренне изумился он. «Прочти, я тебе дам». «Не хочется». «Напрасно, брат». «Der Wunsch ist des Gedankens Vater». «Желание — отец мысли». «Я тебе дам, фатер-матер. Ты чего к брату привязался?» — возмутилась мать. «Евреи виноваты, что ты пьянствуешь, евреи!» Потом повернулась к старшему сыну. «Тонька-то как?» «Молчи, женщина, я не пьянствую. Я справляю поминки по великосоветской цивилизации. Тризну». «Сейчас как тресну тебя, тризну!» — осерчала Зинаида Степановна. «А ты знаешь, брат, почему скопытился социализм? Я только сейчас понял». «Догадываюсь». «Нет, не догадываешься. Его специально умертвили, чтобы разобраться в том, что в нем было не так. Знаешь, как покойников вскрывают и смотрят? Патанатом лучший диагност. Разберутся, и когда снова будут социализм строить, ошибок уже не повторят, понимаешь?» «Не очень». «Так почему все-таки кнопка?»